экспедиция вернулась домой ни с чем. Верховный правитель был очень раздосадован неудачей экспедиции. На следующий год он приказал повторить поиски неизвестной страны. Взяли больше факелов и легкие разборные лодки. Но даже самое тщательное обследование противоположного края подземного озера не дали результатов. Проходов в стене не было. Тогда посланцы Раджи решили внимательно изучить боковые ответвления подземного коридора. Это оказалось опасным. В одном из проходов случился обвал, и трое остались навечно в горе. Но вот однажды, когда экспедиция вернулась из боковых пещер к озеру, она с изумлением обнаружила на его берегу небольшую лодку с тремя молодыми людьми. Незнакомцы ничуть не испугались, наоборот, очень приветливо встретили членов экспедиции. Прислушавшись к речи посланцев Раджи, молодые люди заговорили с ними на одном из диалектов страны верховного правителя. Взаимопонимание установилось быстро. Незнакомцы попросили взять их с собой к правителю, пославшему экспедицию. Отвечать на вопрос, как проникнуть к ним в страну через каменную стену, незнакомцы отказались, заявив, что это тайна, которую они не имеют права кому-либо выдать. С этого дня начались контакты людей из пещеры, так их прозвали, с отцом Синдхараджи. Верховный правитель предупредил участников экспедиции, чтобы они под страхом смерти никому не говорили о своем путешествии. Тогда и было решено, что тайну о стране сердца дракона будут знать 7 человек. Дело в том, что благодаря контактам с людьми из пещеры княжество стало быстро богатеть. Посланцы страны сердца дракона появлялись обычно раз в 3 года. Они приносили в подарок Радже крупные драгоценные камни, каждый из которых стоил баснословную сумму, изящные фигурки из золота и очень эффективное лекарство. Взамен они просили Раджу помогать им под видом людей его княжества пересекать Индию и садиться на корабли, отправляющиеся в Европу. Через 3 года эти люди возвращались, часто вместе с молодыми женами, и с помощью опять-таки Раджи достигали своей пещеры, а на смену им, как бы из-под земли, появлялись другие. Все попытки Раджи разрешить его подданным посетить страну сердца дракона вежливо, но твердо отклонялись. Рассказ Синдхараджи очень заинтересовал отца. Неизвестная страна сильно поразила его воображение и даже часто снилась ему во сне. Он попросил Раджу еще раз подробно рассказать все, что было известно об этой стране. Прошло несколько месяцев. За это время отец после долгих и настойчивых просьб сумел все же уговорить Синдхараджу организовать экспедицию с целью проникнуть в неведомую землю. Разумеется, Раймон был включен в ее состав. Отец твердо обещал правителю, что любое открытие, сделанное экспедицией, не будет в дальнейшем использовано во вред его княжеству, а возможные встречи с жителями сердца дракона не ухудшат многолетних добрых отношений между двумя народами. Как бы там ни было, а в один прекрасный день экспедиция, которую возглавил один из приближенных Раджи, молодой военачальник Чандра, отправились в путь. Только 2 из ее участников знали об истинной цели похода. Отец и Чандра, тоже один из посвященных. Отец упросил Раджу включить в число участников экспедиции и Поля, которому не сказали всей правды, но уговорили отправиться в небольшую горную страну, где сохранились какие-то редкие книги на непонятном языке. Против такого соблазна Поль не устоял. Первая часть пути проходила через джунгли, поэтому передвигались на слонах. В обозе шли лошади и мулы. Когда, ко всеобщему удовольствию, кончились джунгли с их сыростью, москитами и змеями, проводники со слонами повернули обратно, а путешественники пересели на лошадей и мулов. Начались предгорья. двигались по каменистым тропам, которые поднимали экспедицию вираж за виражом к первому высокогорному перевалу.